Но Ло не стал ждать. Стремительный разворот вокруг себя, и вылетевшая вперед нога колдуна врезается пяткой в рыжую бороду Бача. Под громкий хруст костей здоровяк отлетает назад, челюсть сломана, и не только у рыжего. Продолжая вращение, превратившийся в вихрь колдун достает второй ногой подбородок Брыха. Там все тоже печально, живая стена распадается, позволяя Ло нырнуть в образовавшуюся между ранхийцами щель, по пути пройдя серией ударов по ребрам Бавара и Блута. Скорость бешеная. При всех своих долях здоровяки не успевают за размывшейся в воздухе фигурой колдуна. Противники бросаются на Ло, но не могут поймать. Росчерки могучих ударов со свистом проносятся мимо, то кувыркающегося по земле, то взмывающего вверх на пару сажений в сумасшедших прыжках колдуна. Я, как и все остальные замершие в восхищении зрители, стою, открыв рот. Человек не способен на то, что творит сейчас Ло. Летающая по рингу неуловимая тень засыпает противников чудовищными по силе ударами, от которых огромные братья-ранхийцы валятся друг на друга, словно набитые соломой огородные пугало. Валятся, чтобы немедля подняться, но вскакивать на ноги с каждым новым падением избиваемым великаном все сложнее и сложнее. Стремительно множащиеся увечья уже не дают Блуту с братьями огрызаться в полную силу. Каждый удар колдуна дробит кости, рвет кожу, превращает в кровавое месиво лица ранхийцев. Секрет прост, Ло гоняет чешуйки по телу, заставляя те части своих рук и ног, что врезаются в головы и тела противников, на мгновение каменеть. Вместе с нечеловеческой силой ударов эта связка убийственна. Желал бы колдун смерти братьев-гигантов, у тех бы хрустели сейчас не ребра, ключицы и челюсти, а височные кости. Народ начал приходить в себя. Зазвучали восторженные возгласы, застучали друг в друга ладони. Но бой на таких скоростях долго длиться не может. Ло и так растянуло избиение на десяток секунд, хотя мог уложиться и в две. Кажется, все, остановившись в углу, обвел Ло взглядом ринг. Больше тут ни с кем драться. Эй, Рэм, что там с правилами? Они могут продолжать бой? Кивнул колдун на стонущих на земле переломанных, словно те только что попали под стадо бизонов, ранхийцев. Да кто он такой? Еле слышно протянул рядом вепрь. Поединок окончен. Дрожащим от волнения голосом подтвердил очевидное Рэм. Победил Дерхан. Гля, и как зовут Дерха вспомнил, заржал клещ. И теперь уже никогда не забудет, перекрикивая зашедшуюся в рукоплескание и в восторженных воплях толпу, добавил Бочка. Забудешь тут, пробормотал вепрь. Но, кроме стоящего рядом меня, его никто не услышал. Благо, к шуму толпы добавился заглушающий его восторженный голос самозабвенно орущего чопоря. Уму непостижимо. Этого просто не может быть. Размахивал своими длиннющими оглоблями умник. Тут уровень возвышения явно не этого пояса. Вы видели эту скорость, а сила ударов, как он только сам себе не переломал кости. А движение, это же какая-то тайная школа. Я не видел такой техники прежде. Как он машет ногами, как прыгает. Всем большое спасибо. Тем временем раздавал налево-направо поклоны забравшийся на один из угловых столбов Ло. Ваша поддержка была очень кстати. Если среди уважаемых зрителей присутствует квартальный варщик, советую вам поспешить в свою лавку. Доставайте все зелья, что есть на продажу. Только чур цену не взвинчивать, пригрозил колдун пальцем кому-то в толпе. Ребята старались. Они не виноваты в том, что я оказался немного сильнее. Немного. Захохотал золоченый камзол. Самую малость, и подгрянувший хохот толпы Ло, махнув на прощание зрителям, спрыгнул к нам со столба, трижды кувыркнувшись в полете через голову. «Пойдемте отсюда», — посерьезневшим голосом произнес колдун, забирая у меня рубаху с жилеткой. «Все, что нужно, здесь сделано». Подустал я кривляться. По дороге к трактиру мои земляки ожидаемо засыпали героя вопросами. Ло темнил, намекая на то, что какое-то время занимал одну тайную должность при самом императоре. Мол, драться умею и со всяким оружием тоже силен, но подробностей. Кто учил, где учил, не дождетесь. Дал клятву молчать. Не сказать, чтобы скрытность товарища пришлась всем по нраву, но и возмущаться открыто не стали. Даже вепрь, всю дорогу бурчавший себе под нос нечто вроде. Ага, да уж, знаем, слыхали, вестимо и все в том же духе. В итоге не стал вопрос ставить ребром. Ну силен и силен. Хорошо, что не слаб. Теперь точно нам никто слова против не скажет. В трактире же, куда мы вернулись раньше всех остальных, кто ходил посмотреть представление, нас дожидался посыльный, явившийся нас вписать в очередь. И тут Ло меня удивил, поставив из троих первым. Сначала я, потом Сипан, затем уже сам колдун. Я был уверен, что в бездну Ло пойдет вперед всех. Ему же надо проверить, что с даром. Получит в теле Хо, или нет. Ну ладно, на всех хватит нор. Нам уже рассказали, что тех за седмицу находит от 2 до 5. При длине очереди примерно в 100 человек, нам почти наверняка до конца оборота удастся попасть в бездну каждому и скорее всего не по разу. Там ведь, кто свой черед пропускает, кто гибнет, не пройдя испытания. Меня куда больше тревожат хозяева леса. Даров мне хватает, могу вообще в норы не лезть, а вот древний зверь как отыщется, тут хочешь не хочешь, придется идти на охоту. А там, ту же ласку царя, что едва не вырезала тогда наш отряд подчистую, как прикажете бить, сквозь деревья же скачет, там вся сила Ло не поможет. Но пока снова пир, большой стол теперь наш, спустившие на свое излечение наверняка все лечилки, что у них были, ранхийцы, побитыми псами, рыча в бороды проклятия, едва появившись на пороге трактира, тотчас убрались в свои комнаты, а вот прежние их прихлебатели по двое, по трое постепенно подсаживаются, звучат извинения, правда от века за силой. Колдун же сменил гнев на милости, всех принимает с охотой. Даже мелкая знать из постояльцев трактира поздравляет с победой, предлагая знакомство. Но завтра, сегодня у благородных особ куча дел. Оно и понятно. Выдергивать могучего предза из-за стола, где его чествуют, некрасиво получится, а самим подсаживаться к смердам, ронять свою честь. Знаем мы этих знатных зазнаек. Благородные нам не компания, да и не нужны они Ло. Едва ли кто-то из знатных пойдет под начало в отряд к пусти к такому могучему, но простолюдину. С чужими колдун и подавно закрыт. На вопросы все больше отшучивается. А совсем уж достали когда, перевел тему силы своей на достигнутое с бессмертными соглашение. То, что станем на хозяев ходить, так и так недолго секретом останется. К уважению, полученному могучим бойцом, тут же сразу прибавилась новая доля за мудрость и смелость. Но никто не напрашивается составить компанию. Истинные охотники по духу здесь только вепрь с друзьями. Кстати, Хайдар, хоть и льет в себя ведрами пьяную муть, отчего-то сегодня не весел. Бочка, чипари, клещ, те в порядке. И гогочут со всеми, и песни орут, и байки похабные травят, но то больше клещ, и Ло превозносит, как могут. Вепрь же молчит в основном, изредка бросая на колдуна хмурые взгляды. То ли испугался увиденного, то ли обижен на колдуна за то, что тот сразу им ничего не сказал про свою тайную службу короне, то ли переживает, что Ло теперь станет верховодить в атаге, которую сам он желал сколотить. Мне вот после недолгих раздумий, теперь тоже стало казаться, что колдун даже больше хотел показать себя кучке, чем всем остальным. И все правильно, у отряда не может быть 2 командиров. Как бы не был вепрь хорош, а он очень хорош, с прожившим 1000 лет колдуном ему не тягаться. Придется уступить первенство, так будет лучше для всех. И уверен, что дядька Хайдар тоже это поймет, он ведь умный. Раз нам вместе идти по пути, то вести нас обязан сильнейший, мудрейший и опытнейший. Вот узнает он Ло еще ближе и примет решение. А нет, так завтра, через седмицу, месяц, 2 или 3 колдун им откроет правду, и тогда все сразу же станет на свои места, все вопросы уйдут, все сомнения улетучатся. Осталось лишь подождать. Сёпа же опять сдался первым. «Пойдем-ка мы уже с тобой спать, сынка», — поднялся он из-за стола, потянув и меня за собой, когда время едва ли еще можно было счесть слишком поздним. Я был только за. Уже не впервой замечаю, что, чем народ больше выпьет, тем сильнее я себя чувствую лишним на таких посиделках. Попрощались со всеми и направились к лестнице. Ло рано сбегать, он сегодня за главного здесь. Небось, будут полночи сидеть с мужиками. «Давай-ка мне лучше», — потянул меня Сёпа к двери своей комнаты, когда мы поднялись наверх. «Ты же спать хотел вроде», — удивился я. «Какой спать?» — фыркнул Сёпа. «Задолбался я ждать. Пойдем, пора мне рассказать уже». «Не, сколько можно?» — «Про Ло», — прошептал я, догадавшись, о чем он. «Так вот его как, значит, зовут», — столь же тихо произнес Сёпа, закрывая за нами дверь. «Кто он?» «Вы обещали мне все рассказать. По-моему, время пришло». «Не поспоришь, уже 3-й день держим друга в неведении. Колдун так-то главное Сёпе открыл, но подробности, это на мне. Раз уж время на разговор появилось, то, пока рядом нет лишних ушей, можно все, наконец, рассказать. Это долгая история. Слушай», — сел я на один из 2 стульев, имевшихся в комнате. «Ло, колдун со звезд, Там, наверху, есть такие же миры, как и наш, ну, почти как наш, и везде живут люди. Начав издали, постепенно я подобрался к своей жизни в Подгнилье и к тому дню рождения, когда Ло в меня влез. Все рассказывал без утайки, отвечал на вопросы, поправлял там, где друг чего-то не понимал, делился своими тогдашними мыслями, страхами, смеялся над своей глупостью, сокрушался, вспоминая свои заблуждения. Правда, правда и только правда, вся правда. И как же мне было приятно делиться всем этим. Я только сейчас осознал, что держать в себе эти страшные тайны – тяжелейшее бремя. Открываясь товарищу, я словно сбрасывал с плеч тяжкий груз. Часа два мы болтали без умолку, то есть я в основном. Чем дальше история продвигалась вперед, тем больше все помолчал. И понятно, главное он для себя уже понял. Колдун – тот, кто способен спасти всех людей, кто единственный остановит Гахаров, кто поможет найти мне сестру и пройдет по пути до вершины. Сам пройдет и всех нас проведет, на него вся надежда. И хорошо все-таки, что мы поговорили про Ло без него самого. При колдуне я бы не подобрал нужных слов, тех, что шли от души. Все ждал, что, закончив попойку и отправив моих земляков спать по комнатам, Ло к нам заглянет. Но празднования внизу затянулись, и от Сёпы я ушел раньше, чем из зала поднялся колдун. Ох и камень с души, не то слово, как мне стало легче. И неважно, что друг проводил меня глупой, по мне, так совсем неуместной шуткой. Метла он такой, будет рушиться мир, и то с Сёпиного языка слетит что-нибудь вроде. Пожили и ладно, чем хуже дурацкое. Всегда мечтал служить бесу, произнесенное под странный смешок перед прощальным. До завтра, ничем. В целом, Сёпа воспринял услышанное, куда лучше, чем я ожидал. Одним знающим правду теперь стало больше. Я счастлив. Ло 2. Цель достигнута, мы больше не изгои и снова в центре внимания. Тех нескольких дней, которые заблудшие очередники провели в трактире до нашего появления в полисе, не хватило им для того, чтобы по-настоящему сблизиться. Здесь пока нет друзей, и даже товарищами этих людей называть сейчас рано. Неудивительно, что четверка ранхийцев, как собрала вокруг себя в свое время всю незнатную часть постояльцев, так и оттолкнула народ, лишившись авторитета. Никто не хочет держаться проигравших, всем и всегда интересны исключительно победители. То же самое касается сильных и слабых, в нашем случае сильных и более сильных. Мрачность вепря понятна, он не дурак и уже осознал, что командовать таким могучим воином, как я, у него не получится. Умышленно поднимать вопрос первенства в нашей команде пока еще рано, но скоро наступит момент, когда я поставлю бородача перед фактом. Сейчас меня больше интересует процесс подбора и вербовки новых членов отряда. Торопиться здесь тоже не следует, но к людям я уже начал присматриваться. Пока, к сожалению, по-настоящему интересных кандидатур я не вижу. Начавшееся еще перед дракой знакомство с трактирной публикой возобновилось вчера и продолжалось до середины ночи. Одаренных здесь не так много, люди, наоборот, в основном пришли в ковчег за дарами, за первыми и, возможно, единственными. Большинство очередников собирается остановиться на получении любой боевой способности. Глупцы считают, что этого будет достаточно. Да, почти все здесь собрались становиться на путь. Лишь единицы хотят остаться на земле и до скончания века откупаться от старости двойной дозой семян, когда придет срок. Среди богачей такой выбор не редкость. Просто те, кто решает сидеть в своем поясе до упора, обычно за дарами не гонится. Все-таки в бездну лезть – большой риск. Зачем оно нужно тем, кто и так уже добился своей главной цели – материального благополучия? Также, здесь мало опытных воинов и совсем нет действующих охотников, кроме мунцев вепря. Только бывшие, когда-то скопившие с помощью данного промысла стартовый капитал и ушедшие в более прибыльные и безопасные сферы деятельности. В основном тут купцы всех мастей, хозяева производств, сетей общепита и доходных домов. Есть даже один владелец нескольких дорогих борделей и один торговец рабами. Совершенно бесполезная для меня публика. И пусть почти все из сидевших за длинным столом брали уроки у мастеров боя, это не воины. Нет, при наличии нескольких полезных даров любой автоматом становится для меня ценным кандидатом. Тем более, что троерост у богатых людей максимален. Беда только в том, что про несколько речь не идет. Таких редких кадров, и в целом немного, и в ковчеге тем более. Даже Рэм, оставшийся здесь на второй оборот, сделал это исключительно в силу того, что из обоих своих ходок в бездну принес небоевые дары. У хозяина огромной мануфактуры, снабжающей тканями не только выращивающий лен родной полис, но и многие другие, скупающие его товар на пороге, есть способности видеть чужие доли и приманивать рыбу. Оказывается, существует и такой дар. В общем, придется мне опустить планку. Ждем продвижения очереди и надеемся, что кому-нибудь из наших новых знакомых повезет закрыть сложную нору, получив за нее ценный дар. За неимением лучшего, навербую хотя бы таких. Вепрь тоже считает, что на твердь нужно идти своим сильным отрядом. Первым делом с утра нужно вытянуть из него информацию. Мунцы знают про следующий поезд чуть больше, чем я. Доброе утро. Хорошо, что ты уже встал. Пока все поспит, хотел. Но узнать, что именно хотел вынырнувший из своей комнаты мальчишка, не вышло. На удивление рано вставшие мунцы в полном составе шагали нам навстречу по коридору. Как синхронно мы выбрались из своих номеров. Лишь Сипан снова выбивается из общего графика. Привет чемпионам. Поздоровался повеселевший в сравнении с собой вчерашним вепрь. Где третьего потеряли? Дрыхнет еще, как раз собираемся будить. Привет, мужики. Не надо меня будить. Я не сплю. Выглянувший из открывшейся двери Сипан уже был одет и умыт, а еще был непривычно заспан и хмур. Странно, вроде не так много вчера успел выпить. Замечательно, улыбнулся вепрь. Вы все мне нужны. Пошли, поболтаем. Есть важный разговор. Ну вот, какая комета ударила вепря хвостом, что тот вместо завтрака срочно тащит нас к себе в номер. Я вот, что подумал, закрыв дверь за вошедшим последним Сипаном, начал старшина мунцев. После вчерашнего, народ всяко начнет набиваться к нам в спутники. Идти на твердь в одном отряде с Дирханом, который четверых богатырей одним пальцем укладывает, для любого заманчиво. Решил предупредить вас, пока вниз не пошли. Смотрите, никому ничего не обещайте. Никаких договоренностей без моего ведома. Якова дюжина, это не так уж и много. У нас всего 6 мест есть в ватаге. Выбирать надо тщательно. Теперь, будь уверен, не мы одаренных уговаривать станем, а те нас. Лучше нас никого просто нет, ни в ковчеге. Кто-нибудь понимает, о чем он? Перевел взгляд с меня на Китара Сипан. Вот и нужная мне информация. Тут давай поподробнее, обратился я к вепрю. Что за якова дюжина? Чем так важно число 13 на тверди? Твою бабку за пятку. Присвистнул клещ. Борода, они и этого не знают. Говорил же тебе, что серьезный секрет оно. Понятно, что серьезный, фыркнул вепрь. Зря я что ли в свое время столько монет отвалил, но в ковчеге, как выяснилось, чуть ли не каждый третий в курсах про те тайны, и всякий молчит, лишь намеки одни, конкуренция, мать ее, думал, наша удалая троица уже при делах, увы, нет, развел руки я, ты обмолвился раньше, что про твердь что-то знаете, но на этом и все, нам известно лишь то, что и всем. Тогда слушайте, не стал тянуть вепрь, ни на передачу слова. Говорят, братство шибко не жалует тех, кто про их тайны треплется. Вроде как шпионы их всюду есть, даже здесь. Но, что здесь, я не верю. Живчиком храмовники, первейшие враги, как и обратное верно. Но не суть, хрен знает, к чему эта скрытность. Наверное, чтобы больше народу вставало на путь. Сами знаете, как по этому поводу братство рвет жопу. Извратили учение, гниды, и жируют на нас. Про предземье, откуда народ гонит батрачить на землю, молчу. Тот обман всем обманом обман. Но и здесь у них выгода есть. Знать бы только какая. Единый приплачивает, хохотнул клещ. Ни хрена не смешно, буркнул вепрь. Не мешай свет с туманом. У единого все честь по чести, а вот храм его учение толкует исключительно к своей выгоде. Путь святое, и мы по нему пройдем, как бы серые своей помощью вступившим его не опошлили. Но отвлекся я, давай к тверди, там закон один есть, вокруг которого все только и вертится. Лица Сипана с Китаром отражают сильнейшее напряжение. Я внешне спокоен, но прекрасно понимаю, что сейчас услышу наиважнейшую вещь, знание которой повлияет на все мои дальнейшие планы и действия. Не спрашивайте, отчего оно так, вздохнул вепрь, но на тверди на версту от тебя во все стороны не должно быть больше дюжины человек, потому и в отрядах 13 душ край. Братья специально прошедших барьер разбивают на группы. Кто приходит к выходу своей ватагой, тот так и дальше идет. Остальных тупо делит. Кого-то придержит, кого-то прибавит. Смотря сколько народу в седмицу явилось. Уж про выход и проводников, что от лоскутов к стене народ водит, вам известно небось. Это да, кивнул я. «Вроде, больше 13 человек там обычно. Когда-нибудь расскажу им, что и сам ходил к выходу. Фокус в том, — продолжал бородатый охотник, — что на тверди, соберись народ вместе числом больше, чем якова дюжина, все окрестные звери тут же сходят с ума и бросаются к людям. Молодой, старый, хищный, нехищный, большой, маленький, все, себя не жалея, будут на отряд тот бросаться, пока в живых не останется меньше 14 человек, а, скорее, и всех перебьют. Говорят, возле выхода, по нашу сторону гор что-то вроде того происходит, но с куда меньшей силой. Для того и проводники нужны, чтобы в пути от звериных атак отбиваться. Ага, слышали, кивнул Китар. Но скажу вам по-честному, вне лоскутов на земле и без этого дикого гона выжить очень непросто. Наши недошедшие до ковчега товарищи не дадут соврать. На тверди, вроде, попроще, в лес бочка. Там уже не так много зверя, как на земле. Пройти можно, хоть и сложно, конечно. Правда, и сам зверь опаснее. Тот человек, который нам правду про пояс за плату открыл, говорил, что на тверди новой, невиданной страхолюди полно, какая, ни на земле, ни в предземье не водится. Зверя меньше потому, что сама твердь мала, поделился своими мыслями клещ. Это да, кивнул Чапарь. Ширина того пояса от стены до стены всего сотня верст. Да вот только длины в тверди той дохренища, снова перехватил слово вепрь. Чтобы в следующий пояс подняться, нужно обойти мир по кругу. Там уж путь точно путь. Топать тысячи и тысячи верст предстоит. Возле выхода с земли начинается великая река, что течет на закат посередке той тверди между двух горных стен и, весь мир обогнув, уходит на сушь сквозь единственный проход в полуденных горах. Там такая же сплошная стена скал, что и здесь, на земле. И барьер точно так же пройти можно в одном единственном месте, на выходе с пояса, вдоль реки по разлому. В общем, топать и топать, вздохнул Бочка, и дорогой охотиться. Оно ведь придется от мир до двух сотен поднять, чтобы барьер пропустил. Народ годы и годы идет до той суши, и кто-то, так даже, доходит. Наверное, точно доходит, возмутился Вепрь, и мы дойдем. Главное, сильную ватагу собрать и правила соблюдать. Серые за барьером расскажут, но мы и так уже знаем, как оно все там устроено. Каждый отряд своим курсом идет, кто ближе к полуночным горам, кто к полуденным, кто вдоль реки по левому берегу, кто по правому, чтобы случайно не сойтись, стало быть, и все от истока в разное время в путь трогаются, разрыв меж собой соблюдая, и метки послания оставляют друг другу, по каким сразу видно, как давно тут отряд проходил и сколько людей в нем. Это, чтобы объединиться был шанс, вставил клещ. Если в ватаге, что первое идет, совсем мало народу осталось, то те, кто за ними шагает, коли тоже убыток в отряде, могут догнать первых, когда вместе тех и других меньше яковой дюжины будет. Хитро, да, связь, важное дело, кивнул я серьезно. А что, по реке плыть нельзя, водный зверь, в реке, смерть, подтвердил Вепрь. Но, если в отряде пугач есть, ну, с даром, каким зверя отпугивать можно, то вроде плывут, только там течение медленное, не быстрее выходит, чем по суху. Кстати, нарушившим правила яковой дюжины и пугач не поможет. Когда зверь попер, не спугнешь его. Вокруг всего мира, размышлял мальчишка тем временем вслух, да без троп и дорог, ох и долго получится. В предземье по большой земле прибрежным трактам народ вроде за оборот полный круг успевает проехать, но то на повозках, на твердь, поди, лошадь с собой не протащишь. В предземье круг меньше, поднял палец Чапарь. Наш мир – это шар, чем ближе к его середине, тем длиннее окружность. А кроме людей, да, из пояса в пояс для всего живого, даже для растений, проход закрыт. Вот, если бы братство с той стороны у барьера поставило бы не маленький форт, а построило город, и постепенно вдоль берега реки повело бы дорогу с небольшими крепостями на ней, где могли бы укрыться идущие. Это дорого, сложно и им нахрен не надо, оборвал друга Вепрь. Но городок бы и правда могли бы поставить. В ущелье еще правило яковой дюжины не работает. Так, погодите, остановил я поток информации, полившийся не в ту сторону. Мне пока непонятен один важный момент. Почему все должны идти вдоль реки на закат, если выход на сушь на восходе? Вы же сами сказали, что река делает почти полный оборот вокруг мира. Получается, проход на тот пояс находится где-то неподалеку от разлома в горах, соединяющего землю и твердь. В том и фокус, пробурчал Вепрь. На твердь как зайдешь, почти сразу же справа еще одни горы. Считай, перегородка между полуденной и полуночной стенами, и поверху над ней свой барьер, который ни с каким отмером не пройти, так что, ни перелезть, ни перелететь не получится. Проход на сушь рядом, да, вот только далек он для нас, как бровь для языка, ни в жизнь не достанешь. Теперь все понятно, создатели этого мира в этой части планеты гонят вступивших на путь по закрытому со всех сторон коридору в десятки тысяч километров длиной, гонит малыми группками, по пути заставляя усиливаться, набирая опыт, троерост и отмер. Вроде просто, но есть одно но. Доставляемые в крепость братства источники, не тот груз, который будут вести такой длинной и сложной дорогой. Собственно, это и все, что мы знаем про твердь, подвел итог вепрь. Я вас предупредил, все, что мы рассказали, держите в секрете. И никаких обещаний тем, кто станет подмазываться. Пойдемте жрать, давно пора, бросился первым к двери Сипан. До вашей тверди еще дожить надо, а кушать хочется прямо сейчас. Не замечал раньше за ним такой тяги к еде. Впрочем, с Китаром они вчера слишком рано покинули стол. Должны были успеть основательно проголодаться. Внизу уже собралась большая часть наших вчерашних собутыльников. И первая новость. Братья ранхийцы еще с позаранку по-тихому покинули трактир, съехав на съемные комнаты. Лишившийся прибыли Санос за стойкой мрачнее тучи, и настроение хозяина невольно передалось слугам. Заблудший Дирхан, с кислой миной на одутловатом лице обратился ко мне официант, перед тем как поставить на стол принесенные тарелки с подноса: «Как позавтракаете, подойдите, пожалуйста, к вон тому столику». Отследив взгляд слуги, я наткнулся глазами на приветственный взмах блестящей надетыми на пальцы перстнями руки, улыбнувшегося мне человека в дорогом костюме, как и двоих его спутников в более скромных нарядах я в трактире прежде не видел, но лицо знакомое. По-другому одетый он определенно присутствовал вчера на тренировочном поле во время моего поединка. Улыбнувшись в ответ незнакомцу, я негромко поинтересовался у Рыма: «Подскажи это, кто там сидит?» Местный сторожил спустился в зал раньше нас, так что смотреть в указанную сторону ему не потребовалось. Он и так знал, что за гости явились в трактир. «Так и думал, что по твою душу явился», — прошептал Рэм. «Это его величество Кайлор Хайтауэр, король Эмрихта. Нечасто он сюда лично заглядывает». «Король?» — с искренним удивлением переспросил я. «Так у них правитель полиса называется», — пояснил очевидный Рэм, который уже оборот в ковчеге торчит. «Сына править оставил, а сам дары копит. Ему тут удобнее, чем у себя. У них лоскут живет шахтами, охота не развита, норы разве что случайно находит. Опасный человек, эти двое с ним, охрана его, настоящие мастера боя. Тебе разве что уступит, наверное. В том обороте одного дурака из наших насмерть забили, и ничего им за это не было, штраф большой только. Якобы защищали честь господина, а убийство – случайность, как с Алафом». Тут Рэм понял, что сказанул лишнего и, вздрогнув, замолчал. «Впрочем, все уже ясно. Уверен, сейчас меня попытаются завербовать. Вепрь был прав лишь отчасти, не только к нам будут набиваться в команду, но и в свои отряды звать. По крайней мере меня, целый правитель полиса. Интересно, послушаем». Торопливо затолкав в себя завтрак, я подмигнул слышавшему наш разговор с Рымом Китару и направился к столу короля. «Ты куда?» – окликнул меня вепрь, не слышавший моих разговоров с официантом и с Рымом и, видимо, не имевший понятия о том, кто явился в трактир. «Пообщаюсь с людьми», — бросил я себе за спину. «Отчитываться перед Мунцем я точно не собираюсь, это уже чересчур». «Доброе утро, ваше величество», — слегка поклонился я правителю некого Эмрихта, подойдя к занятому королем и его охраной столу. «Дирхан Козин к вашим услугам. Вы хотели о чем-то со мной пообщаться? Уже знаешь, кто я такой», — вместо ответа констатировал Кайлор Хайтауэр. «Это хорошо. Значит, должен был оценить мой жест. Как видишь, я лично пришел пригласить тебя на встречу со мной, а не послал слуг. Нам нужно поговорить». «Я вас слушаю, ваше величество». «Не здесь. Давай прогуляемся. Разговор деловой, а такое не любит лишних ушей. Только я не один. Твои друзья подождут», — перебил меня Кайлор. «Это их не касается. Мы ненадолго. И снова нет выбора. Отказ неуместен». «Хорошо. После вас», — сделал я жест рукой, уступая дорогу к двери поднявшемуся из-за стола королю. Невысок, худощав, гладко выбрит, причесан. Длинные темно-русые волосы удерживают отведенными за спину три золотые заколки. Серые холодные глаза, прямой неширокий нос, острый подбородок, тонкие губы. На шутника похож меньше всего. Поверх спрятанной под черный жилет белоснежной рубашки на грудь не спадает массивная золотая же цепь с украшенным крупным рубином кулоном. «Я скоро вернусь», — крикнул я своим, провожающим меня встревоженными взглядами. «Похоже, Рэм успел уже всем рассказать, кто к нам пожаловал. Ты смог меня вчера впечатлить, Дерхан», — признался король Эмрихта, когда мы вышли на улицу. «А это непросто. Я многое повидал. Одних только турниров у меня при дворе проводилось с две дюжины. Готов спорить на собственный трон, ты выиграл бы в каждом из них. Мои псы», — бросил Кейлор косой взгляд на сопровождающую нас на некотором отдалении пару охранников, — «не справиться с тобой без оружия. А они мастера, как и я. Даже не стану пытаться выспрашивать, где ты научился так драться. На земле таких мест точно нет, а в предземье я не поплыву ни при каких обстоятельствах. Твои тайны мне не нужны, а вот сам ты». Король Эмрихта остановился и повернулся ко мне. На ведущей к воротам широкой улице, по которой мы шли, никого. «Ты же не сошел с пути?» — спросил он внезапно. «Собираешься продолжать свой подъем к вершине?» «Собираюсь», — не стал отпираться я. «Хорошо, тогда не буду ходить вокруг да около», — продолжил Кейлор Хейтауэр деловым тоном, вновь зашагав по улице. «Я готов взять тебя в свой отряд, ожидаемо и неинтересно, но послушаем подробности. Вдруг он сообщит что-нибудь любопытное. О чем вы, ваше величество?» Притворился я несведущим в вопросе. «О переходе на твердь. Знающие люди уходят отсюда на следующий поезд только сильными группами определенного размера по численности. Не спрашивай, почему так? У меня свои тайны. Хочешь добраться до суши? Найди себе правильных спутников. Твои нынешние друзья хороши, но в сравнении с собранными мною людьми, они слабаки. Без обид. Я просто констатирую факт. Мне известно количество даров и сами дары всех, кто проживает в трактире. Там нет никого, кто мог бы заинтересовать меня, кроме тебя. У меня тоже с дарами не густо», — хмыкнул я, ради эксперимента забыв прибавить к словам «Ваше Величество». И король тут же эту проверку прошел. Никаких подпрыгнувших в гневе бровей. Или так сильно увлечен вербовкой, или на этикет в разговоре тет-а-тет можно не обращать внимания. «Ты силен не дарами, и потому интересен мне», — вновь заговорил король Эмрихта, когда, миновав пост стражи, мы свернули от ворот вправо и продолжили свою прогулку по идущей вдоль стены пустой улице. Длина тверди огромна, и на ней есть отрезки в десятки верст, где от гор до гор глушь. «Так вот оно что, одаренных у меня в отряде хватает», — продолжал предельно честный правитель полиса, «отряд давно собран. У каждого из ждущих меня в Эмрихте бойцов по несколько способностей. Есть даже люди с дарами второго уровня. Я, собственно, здесь, в ковчеге, как раз и занимаюсь тем, что ловлю красные норы. Две уже, кстати, закрыл. Не хочу уступать кому-либо из своих будущих спутников. Преданность – штука такая. Это здесь я для всех них король, а за барьером сразу стану просто одним из членов отряда. По тверди людей за собой поведет не монарх, а самый сильный и умный участник похода. Думаю, ты понимаешь, о чем я». «Разумно», – уважительно кивнул я. «А этот правитель, и действительно, не дурак. В общем, с дарами у нас все отлично», – закончил король свою мысль. «И драться все тоже умеют, но не так, как ты. Ты – феномен. И тебе, Дерхан, невероятно повезло. Я настолько вчера впечатлился, что готов заменить тобой одного из своих подданных, выбранного мной кандидатом в свой отряд ранее. Звезды. Предложение невероятно заманчивое. Дюжина готовых бойцов высочайшего уровня подготовки, с дарами на любой вкус и цвет. Но есть целых три «но», что все портит. Во-первых, занять место лидера этого, сформированного в том числе и на принципах вассальной верности отряда практически невозможно, а идти рядовым исполнителем я не готов. Во-вторых, без китара двигаться дальше нельзя, а король точно не согласится заменить еще одного своего человека на пусть хорошо одаренного, но мальчишку. А, в-третьих, я пока не уверен, что собираюсь тупо следовать правилам, установленным братством. Выслушав только что вепря, я не получил всех ответов. С твердью что-то нечисто. Придется отказать королю. Но не прямо, конечно. Весьма интересное предложение, покривил я душой. Но, полагаю, я не обязан давать ответ прямо здесь и сейчас? Нет, конечно. Впервые за нашу беседу улыбнулся король Эмрихта. Мы всего седмицу назад отчалили от порога. У тебя есть целый оборот на принятие решения. Условие 2. Никому не рассказывать о сути нашего разговора, остальным скажешь, что я предлагал тебе службу у себя при дворе, и дожить до моего отбытия с ковчега. Бездна коварна, Иногда сильные и умные люди не возвращаются даже из белых нор. Постараюсь, Ваше Величество, оценил я шутку. Дожить. Разговор наш, само собой, останется между нами. Ваше Величество, внезапно раздался у меня за спиной хриплый шепот, за вами следят. К нам приблизился один из охранников короля. Кто? Почти равнодушно уточнил Кайлор Хайтауэр, юный спутник господина Дирхана, дно вселенной, китар в своем духе. Пусть, отмахнулся король, мы не прячемся, подслушать без дара все равно не получится, да и господину Дирхану уже пора возвращаться, мы закончили. Где там этот мальчишка? В последний раз выглядывал из переулка, поворот на который мы недавно прошли, Ваше Величество. Хорошо, ты свободен, отпустил меня Кайлор Хайтауэр. Догоняй своего отрока, на тренировочном поле увидимся. До свидания, Ваше Величество, поклонился я, был рад познакомиться с вами. Интересно, мальчишка хоть понял, что его обнаружили? Сидит, ждет в переулке, пока мы отойдем подальше, чтобы перескочить в следующий, или сдернул обратно в трактир. Он меня заметил, да, ответил на мои вопросы своим выглянувший из проулка китар, когда я подошел к повороту. Король с охранниками уже исчезли за изгибом круговой улицы, и больше можно было не прятаться. Странно было надеяться на обратное. Ну, надулся мальчишка. Ты-то меня не спалил, а я за вами от самого трактира слежу. А меня и тем более, стремительно съехал вниз с крыши ближайшего дома едва ли не по голой стене хохочущий клещ. У меня просто не было такой цели, пожал я плечами. Эта слежка бессмысленна. Судя по вытянувшемуся лицу китара, мальчишка, как и охранники Кайлора, был не в курсе того, что за мной приглядывают сразу в две пары глаз. Я тут на всякий случай, хитро оскалился клещ. Мало ли что, Сипан сразу малого послал, вепрь даже слова сказать не успел. Но куда пацану таким заниматься? Слежка, это уметь надо. Так и знал, что срисуют его. Повторю, в слежке не было надобности, вздохнул я сердито. Очень мило пообщались с интересным человеком. Ну не знаю, поджал губы клещ. Мы так-то переживаем. Целый князь. Или, как он там, король. Но не суть. Ладно, пошли обратно. Выйдя на улицу, мы тем же маршрутом, которым я добирался сюда, вернулись в трактир. Любопытные спутники приставали в дороге с расспросами, но я сразу сказал, что поведаю все, но не здесь и всем сразу, и они отцепились. В зале наших товарищей не было. Рэм поведал, что мунцы, стоило нам уйти, сразу же поднялись наверх. Впрочем, и все остальные успели расправиться с завтраком и в своем большинстве удалились. Короткий отдых, чтобы переварить пищу, и все отправятся на тренировочное поле. Нас тоже там ждут. После вчерашних чудес, местной публике теперь очень интересно посмотреть, на что я способен с оружием. Ну, слава единому. Явились, встретил нас вепрь поднятым стаканом с чем-то оранжевым. Как я и думал, вся четверка охотников обнаружилась в номере длиннобородого мунца. На столе два графина с, не то тыквенным соком, не то с неким фруктовым. Спасибо, что не вино. С этих станется начать заливаться прямо с утра. А куда мы денемся? Уселся я на свободный стул. На кой было хвосты посылать? Китара заметили. Некрасиво вышло. А ни хрен моих людей сманивать, фыркнул вепрь. Небось, к себе в отряд звал? Все верно, не стал скрывать я. Его Величество тоже в курсе про Якову дюжину, но официальная версия, предлагал пойти к нему на службу. Надеюсь, ты отказался? Королям не отказывают, улыбнулся я, согласился обдумать предложение. Я же не дурак, это правильно, приложился к своему стакану вепрь. Я же говорил, что теперь за тобой настоящую охоту устроит. Вот посмотришь, это был лишь первый подкат. Вот, на поле пойдем, кто еще стопудово пристанет. Чоп, налей мужикам сачку, повернулся он к чопарю. Посидим полчаса и потопаем. Самому не терпится посмотреть, на что способен наш чудо-боец с копьем и с луком. Про мечи забыл, хохотнул китар. Очень советую глянуть. Тем временем, взяв со стола полупустой графин, чепарь наполнил три стакана густой ароматной жидкостью и протянул их нам. Здесь морковь, яблоко, тыква и груша, пояснил долговязый. Очень вкусно и очень полезно. В одной лавке берем. Замечательная штука. Подтверждаю, вкуснятина, сцапал свой стакан клещ. Настоящий витаминный коктейль. И на вкус тоже очень неплохо. Китар выдал свою порцию залпом и потребовал добавки. Клещ смаковал напиток небольшими глотками. Я же пил, как обычную воду, не быстро, не медленно. Кисло-терпкий, приятный, с насыщенным вкусом. С вкусом, который легко забьет любой посторонний. О, звезды! Неужели? Стремительно угасающее сознание успело зафиксировать факт падения обмякшего тела мальчишки и прозвучавшие уже в опустившейся на меня темноте слова вепря. Ну вот, бесов тоже берет. Глава 3. Истинный путь. Рот забит чем-то мягким, и это мягкое мешает проглотить скопившуюся слюну, отдающую незнакомым мне неприятным вкусом. Тряпка что ли, еженьки? Так я еще и связан похоже. Руки, ноги не слушаются, шевелить могу только пальцами. А глаза? Просыпайся давай. В одной руке склонившегося надо мной вепря пустой пузырек, в другой, видимо, только что находился засунутый мне в рот платок. Мне то хоть объясните, что здесь происходит. Вы что, сонное зелье нам в сок подмешали? Прости, клещ, тебя за компанию спать уложили. Он мог догадаться. Ты сядь лучше. Такое не на ногах слушать. Ох, ёк, сёпа. Неужели он им все рассказал? Вскочить кроме пут не дает локоть вепря, упертый мне в грудь, но поднять голову я в состоянии. Клещ не связан, стоит, как и все, у кровати, на которую уложили меня. А вот Ло весь в веревках и в простынях, спеленатый, словно куколка бабочки, валяется на полу лицом вниз. Колдун спит. На него не хватило будилки, или, что больше похоже на правду, его не спешат приводить в чувство зельем. И сон этот непрост, он так может продрыхнуть и несколько дней, если доза большая. Сепан, будь уж другом, повтори для клеща, у тебя лучше получится. Сам я эту жуть до сих пор перевариваю и никак переварить не могу. Понимаю, вздохнул Сёпа, я сам ночь не спал. Ты, клещ, сядь, вепрь правду сказал, это сидя лишь слушать. Дерхан, никакой не дерхан, и не человек даже. Твою бабку, опустился на корточки клещ, не закончив свою любимую присказку. Так и кто же он, демон из бездны? Почти угадал. Бес он, хитрый, коварный и очень могущественный бес. Сёпа, Сёпа, ну, как же так, тону, не поверил клещ. С чего взял? То, что он дерется, как демон. Он сам мне рассказал, перебил коротышку Сепан, а вчера, так еще и Китар подтвердил. Думали, буду бесу служить, думали, так хочу на вершину попасть, что хоть за низверженным пойду, коли тот доведет до нее. А ведь путь – это не просто дорога из пояса в пояс. Мальчишке он мозги задурил, а меня свою душу просрать вот ни капли не тянет. Вот дурак, что несет, дайте слово. Я принялся возмущенно мычать. Клещ нахмурился, перевел взгляд на вепря, на чопоря, снова на вепря. И вы верите в это? – спросил он, прищурившись. Доказательства есть, если тут просто слово Сепана против слова Китара. А тут верить не надо, перебил друга вепрь. Тут проверять надо. На тебя бы такое вывалили, ты бы как поступил, отмахнулся бы. То-то же, у нас времени на подумать толком и не было. Только вы ушли, как метла нас наверх утащила и давай про беса чистить. Мол, дерханодержимый, и прикончить его, не выход. Мигом в Китара вселится, и потому мелкий его покрывает. Не верьте ему. И все в таком духе. Мне показалось, что усыпить их и спокойно во всем разобраться, хорошая мысль, развел руки Чапарь. Перекрестный допрос, метод действенный. Определим, кто из наших товарищей врет и тогда уже примем решение. А кто-то врет точно, перевел вепрь хмурый взгляд с меня на Сепана. И мне очень не нравится, когда мне врут. Особенно, когда врут друзья. Не зыркой, не страшно, сразу вскинулся Сёпа. Я чистую правду сказал. В Китара бес еще на муне вселился. Даже с вами он познакомился, уже будучи одержимым. Откуда, думаете, у простого мальчишки столько даров? Бес в бездне ему помогал испытания проходить. Он Китара оберегает, потому что помрет пацан, так и бес у хана. Они связаны. Ты, Китар, слушай, слушай, не сильно толкнул меня вепрь. Для того и разбудили, чтобы знал, о чем речь ведем. Потом будешь оправдываться, коли найдешь, что сказать. И Сепану вопрос. Ну, допустим, мальчишка вчера тебе все рассказал. А Дерхан что? Еще раньше признался, что бесы служить себе предложил. А на кой же ты тогда согласился? Так прикончил бы он меня, фыркнул Сёпа. То проверка была. Мы к ковчегу как раз подошли. Откажись я, там, за лоскутом, и остался бы. Да и бесом он не назвался, конечно. Что он бес, это я уже только от Китара услышал вчера. Ну, а что тогда Дерхан говорил? Недоверчиво прищурился клещ. Одну ложь на другую сменил, принялся объяснять Сёпа. Прежде он брехал, что археец из древнего рода. Мол, ему 500 лет, а тут раз и такой. Я раз в 10 постарше. Мол, я знаю, не веришь в единого, потому понять должен. Я оттуда, ткнул Сипан рукой вверх, и мне надо вернуться обратно. Говорил, редкий дар у него, может тело менять, если сдохнет. Это он сейчас в теле правителя Арха. Китар может в любого его подсадить, в одаренного то есть. Потому и нельзя убивать, Китар снова его в кого всунет. Разве только и мелкого, но Китар, мой друг так-то, ему смерти я не желаю, не виноват он, спасать его надо. Но как, в комнате повисла тишина, присутствующие напряженно молчали, задумавшись. Я воспользовался моментом и опять замычал, я подставил колдуна, мне его теперь и спасать, и себя заодно. Рано, толкнул меня вепрь, подожди, дадим слово, и, опять повернувшись к Сипану, продолжил расспросы. Храмов единого в ковчеге нема, вздохнул он. Через церковников мы этот вопрос не решим. Так-то бесы, это по их части. И оборот ждать, чтобы на порог одержимых доставить, тоже не выход. Слишком уж долго то выйдет. И, что тогда делать? Неуверенно промычал Бочка. По лицу здоровяка было видно, что Эндер больше других тяготится случившимся. Делать выводы, думать, все взвешивать, это не к Бочке. А ко мне он привязан. Ему очень больно считать меня тварью, продавшейся бесу. Не торопись, остановил друга жестом клещ. Мы еще Китара не слушали. Это все пока, только сёпы слова. И слова еще не все сказаны, произнес вепрь. Продолжай, Сипан, у нас время есть. Хочу знать, что тебе малый рассказал. Все в подробностях. Справедливо, кивнул метла. Если прежде я еще сомневался, то после рассказа Китара все встало на свои места. Одержимость, как она есть, и вранья три телеги, что Китар мне наплел в оправдание, не спасают. Каких-то злых бесов придумал, что за нашим охотится. Его, кстати, Ло звать, не людское имечко, а других тех, Гахары. Мол, миров, как наш, много, и везде живут люди, а Гахары те как раз прибыли откуда-то, я не понял откуда, чтобы люд истребить. И Ло, единственный, кто может остановить их, ибо великий колдун. Но для этого ему нужно вернуться обратно на звезды. Безумнее сказки не слышал. Энда уж, только и протянул вепрь. Теория множественности миров под запретом даже в университете Зимграда, ибо считается ересью, вставил Чапарь. Но лично я не исключаю возможности. Заткнись, умник, оборвал его вепрь. Метла, давай дальше. Те гахары в людей якобы точно так же вселяются, продолжил Сипан. И не только в людей. Помните, мы рассказывали про нашествие хортов? Так даже туда Китар беса приплел. Мол, один из гахаров вселился в одного очень старого хорта, который у волосатых был кем-то вроде вождя. Захватил власть над хортами и повел их людей истреблять, Ло ловить. Китар тогда с детворой был у снежников. У каких еще снежников? Оборвал его вепрь. По порядку давай. Все, что пацан говорил, слово в слово. Хорошо, вздохнул Сёпа. Бес вселился в Китара в тот день, когда ему стукнуло 12, на день рождения подарочек, а у Сёпы хорошая память, может и не слово в слово мой вчерашний рассказ повторяет, но очень близко уж точно. Начал с муфра и бездны, откуда я свой первый дар вынес, продолжил моими не пойми с чего полезшими вверх долями и следом уже перешел на момент, когда я впервые сумел призвать Ло, мол, бес меня спас, отчего я решил, что то сам единый вмешался, но потом, повстречав шестилапа и увидев, на что готов пойти тот, кто мне помогает, ради моего спасения, усомнился в своих прежних мыслях. Вот дурак я, зачем было с Сёпой делиться своими сомнениями? Не скажи я всей правды, и метла бы и дальше не видел в Дерхане чудовища. Я ведь сам его подтолкнул к такой помощи. Это он помогает мне. Два дурака. Увлекшись рассказом, Сёпа вещал и вещал. Все в подробностях, все по моим словам от и до. И, о чудо, чем дальше продвигалась история, тем выше поднимались насупленные поначалу брови слушателей. Сам того не желая, метла угодил в ловушку. Я уже не раз убеждался, что чересчур невероятные вещи куда сложнее принять за брехню, чем что-то созвучное с правдой. Такое же попросту не придумаешь. Сам Сипан в силу страха не смог вчера мне поверить, но охотники вепря пока еще Ло не боятся. И вопросы, которые они задают то и дело метле, отражают одолевающие мунцы в сомнения. Так и Алла в своих слов был гахаром, с подозрительностью уточнил вепрь, когда Сёпа закончил свой долгий рассказ. Ну да, кивнул метла, потому Ло и прикончил его. То с их слов, а на деле? Сёпа задумался. А на деле? Переспросил вепрь. Да йог его знает, какой-то душегуб из Зимграда, который Китара узнал, что у них терки были, я верю. Наверное, знал, что Китара держимый. И вот она неувязка, в которую нужно вцепиться. Я вновь замычал, но явную странность подметили и без моих подсказок. «Подожди», — почесал бороду вепрь. «А на кой было Элофу вешать связку тогда на Дерхана? Ты же не отрицаешь, что связка была?» «Была», — неуверенно произнес Сёпа. «Но ведь Элоф не мог знать Дерхана в лицо». Я задергался, как бы давая понять, что я знаю ответ. «Дайте слово». «Ну дайте же слово». Догадался, что бес сидит в нем. «Неизвестно у кого», — спросил Сёпа. «Это как интересно, почему не в тебе?» — вставил Клещ. «Вас там трое же было». Если бы Элоф знал про одержимость Китара, с умным видом поднял палец Чапарь, он бы именно Китара и пленил связкой. Если бы не знал, а просто решил устранить подставившего его в Зимграде врага, выбор также бы пал на Китара. «Не сходится. И не только здесь», — наконец-то убрал с моей груди локоть вепрь. «Слишком много, где ложь пацана от чего-то на правду похожа. Спасибо, метла, что решил рассказать нам. Брехать друзьям – последнее дело. Пора с этой хренью заканчивать». С этими словами вепрь резко выдернул из моего рта платок. «Ну что, брехун, давай, кайся в грехах», — обратил ко мне вепрь полный холода взгляд. «Как оно, врать в глаза тем, кого называешь друзьями?» Тяжело, сглотнул я скопившуюся во рту слюну. «А, что мне было делать? Метле, вон, открылся. На пользу пошло, все ведь правда», — тяжело вздохнул вепрь. «Чистейшее», — кивнул я серьезно. «И, что будем делать? Он верит. И, судя по лицам, Клещ с Чопарем тоже». Первый кривится, в задумчивости оскалив неровные зубы. Второй покачивает головой, закатив глаза. «Бочка», — тот, наоборот, глаза вылупил и часто моргает. Только Сёпа хмур еще больше прежнего. «Интересно, зол на охотников за то, что поверили мне, или мысленно ругает себя? Небось, тоже теперь-то хоть понял, что хотя бы Гахары не выдумка. И раз правда вскрылась, то дальше хитрить и что-либо замалчивать нет никакого смысла». «Вести лог к вершине, со всей искренностью, на которую был способен», — произнес я. «Это истинный путь». Ни смешков, ни фырканья, ни иных проявлений возмущения. Даже Сёпа молчит. Все настолько серьезно, и, судя по голосу, вепрь уже знает ответ. «К сожалению, да», — вздохнул я. «Если я в том еще и сомневался когда-то, то после слов Элофа, который не Элоф и даже не Ханс, все сомнения в прошлом». «Что же он сказал?» — встрепенулся Чапарь. «Тот Гахар», — добавил он, словно стесняясь произнесенного слова. «Он сказал: люди – мусор, и они очень скоро очистят от нас, в том числе и нашу боги мирок. Сказал, что конструктор умрет окончательной смертью, а без него мы – никто. Гахары называют конструктором Ло. Без понятия, что означает это слово, но это точно не ругательство. Конструктор – это тот, кто создает нечто сложное», — пробормотал Чапарь. «Думайте, что хотите, но бесовщиной вся эта херня даже близко не пахнет», — внезапно прорычал Клещ. «Я верю Китару». «Да выяснили уже», — процедил в бороду вепрь. «В этот раз была правда. Специально такое не выдумаешь». «Правда?» — испуганно переспросил Бочка. «Еще один», — простонал вепрь. «Метла, ладно, с перепугу и с недосыпа, да после пьянки еще и не то себе выдумаешь. Но ты-то чего? Как день, ясно же, что брехня – это то, что они нам тут раньше втирали. Дураков из нас делали, вот, что обидно. Сразу правду открыли бы». «Не скажи, борода», – фыркнул Клещ. «Еще в граде бы тебе мелкий про соседа в башке рассказал бы, так ты бы его первым издал бы храмовником. И ты сдал бы», – огрызнулся вепрь. «Я не про те времена, про сейчас. После вчерашнего поединка, когда он ранхийцев раскидывал, словно котят, можно во что хочешь поверить. Бесы — это про хитрость, коварство», — поддержал Чапарь. «В известных мне сказках каких-то особенных физических сил им никто не приписывает. Рассказали бы честно, как есть, и вопросов бы не было», — продолжал бурчать вепрь. «В смысле, были бы, но сидели бы за столом, как нормальные люди, а не это вот все. Я теперь и не знаю, что делать. Вот, честно, для начала бы нас развязать». Я вздрогнул. Раздавшийся голос принадлежал Ло. «Твою бабку за пятку», — отскочил от лежащего на полу колдуна ближе всех находившийся к нему Клещ. «Проснулся. Не спишь, значит», — куда спокойнее отреагировал на произошедшее вепрь. «И давно?» Ближе к концу Сёпиного рассказа проснулся, быстро, но плавно перевернулся на спину Ло. «Силовой каркас помогает организму очиститься от всего вредного. Зелье вышло из меня гораздо быстрее, чем выходит обычно. Решил вас послушать. И как интересно, весьма. Не считал вас дураками и правильно. Ты ведь очень правильно подметил, что после вчерашнего поединка теперь можно во что хочешь поверить. Заметьте, теперь, это важно. Я ведь не только наш авторитет возвращал. Я готовил вас к правде. Как вы знаете нынче, правда достаточно сложная. Ее с бухты-барахты не стоит вываливать на людей, если хочешь, чтобы те ее приняли. Рассказал бы все сам, недоверчиво прищурился вепрь. Разумеется, подтвердил Ло, мне нужны преданные делу соратники, а не случайные попутчики. Не успел просто. Спасибо Китару. Ну-ну, хмыкнул вепрь. К стенке прижатым и не так запоешь. К стенке? Удивленно переспросил Ло. Вы же сами сейчас пришли к выводу, что рассказанное Китаром Сипану, чистейшая правда. Или ты про путы? Я могу их порвать в любой миг. Просто не хотел вас пугать и портить веревки и простыни. А порви, с вызовом предложил вепрь. Ты чего? Охнул бочка. Не надо. Отпрянул в дальний угол Сипан. Да чего уж теперь? Отмахнулся от струхнувших товарищей вепрь. Все понятно же. Ладно, пожал плечами колдун, и комната тут же грянула треском рвущейся ткани. Это тело мой бывший друг и учитель усиливал 1000 лет, пояснил сие чудо поднявшийся с пола Ло мигом спустя. Созданный Хо силовой каркас, очень большое подспорье в нашей борьбе с гахарами. Как вы теперь знаете, ваш мир практически лишен той субстанции, которая позволяла мне и другим протомастерам творить настоящие с вашей точки зрения чудеса там, вовне, махнул он рукой в сторону потолка. В этом плане все гости вашего мира, что я, что гахары, равны. Теперь понимаете, как важно это тело для лишенного даров бездны калеки. Постарайтесь не убивать меня. Ладно, очень смешно, картинно растянул губы вепрь. Сейчас, развяжу пацана, и пойдем уже сядем за стол. Раз уж ты человек, то давай поговорим, как нормальные люди. И вепрь принялся за узлы моих пут. Сипан, разожми кулаки, улыбнулся тем временем Ло. На тебя я обид не держу. Ты все правильно сделал. Знаю, прокрутил я в кистях затекшие руки, которые только что получили свободу. Это я опять во всем виноват. Славный парень, кивнул на меня стоящему рядом бочки колдун. Раз за разом меня подставляет, но ошибки всегда признает. Иногда, правда, с очень большим запозданием. Извините, что так получилось. Даю слово грандмастера, я собирался вам все рассказать. Не сегодня и другими словами, не так в лоб, как некоторые, но правду бы я вам открыл. Вы, хорошие люди, вам можно доверять. Китар сказал, что врать друзьям тяжело. От себя добавлю, что врать будущим друзьям тоже неприятно и совсем нелегко. Но, тем не менее, надо, когда без этого нельзя обойтись. Хорош оправдываться, пробурчал закончивший меня развязывать вепрь. Чай, немалые дети, чтобы нам жвачку разжевывать. Пошли, без небес, потолкуем про истинный путь. Лотри, вселенная бесконечна. Вернее, никто пока не доказал обратного. Скопление звезд называют галактиками. Наша, Млечный Путь. Почему так назвали, не спрашивайте. Это к предтечам. Наши далекие предки расселились по галактике сотни тысяч лет назад. Информация про первичную родину человечества не сохранилась. Знания предков утрачены. А жаль, предтечам были подвластны по-настоящему могущественные технологии. Да хоть взять ту же вашу планету. Лекция велась уже третий десяток минут. Мне повезло, что среди охотников затесался один хорошо образованный по местным меркам субъект, способный оценить и осмыслить выдаваемую мной информацию. Чапарь, собственно, и выступил инициатором данного экскурса, предложив устроить мне финальную проверку, которая гарантированно снимет с меня подозрения. У них тут, оказывается, успела появиться такая наука, как астрономия. В зачаточном виде, конечно, но про шарообразность планет, в том числе и их собственной, они знают, как и про существование Солнечной системы, и про гигантские размеры светила. То есть не все знают, а только Чапарь. И уж точно не может такого знать без. Впрочем, есть у меня подозрение, что помимо проверки во всем этом спрятанный личный интерес долговязого умника, который впитывает вливаемые в него откровения, открыв рот и с замиранием сердца. Моя принадлежность к бесовскому племени больше не обсуждается. Я всем все доказал. Еще несколько минут просвещения, и буду заканчивать лекцию. Поразительно. Больше, чем поразительно. Ваши знания просто бесценны, восхищался, неосознанно перешедший на «вы» в обращении ко мне Чапарь. А могли бы вы рассказать про ваш мир? Представляю, Какой там у вас уровень технологий? Нет, не представляешь, улыбнулся я. Но про мой мир теперь только в прошедшем времени. Мою родную планету, как и многие другие, захватили гахары. Людей на них больше нет. Могу рассказать только, как оно было там до войны. Но это долгий рассказ. И потому мы послушаем его когда-нибудь позже, понял мой намек вепрь. У меня и так башка пухнет. Давайте решать, как жить дальше. А что тут решать? Фыркнул клещ. Китар все сказал. Нам нужно доставить Дирхана к вершине. Не против, если я и дальше буду тебя звать Дирханом? Повернулся коротышка ко мне. Не против, а на людях никак по-другому и вовсе нельзя. Мы и так шли к вершине, пробурчал вепрь. Забыл, оно путь называется. Так, чего еще хочешь? Не понял клещ. Хочу ясности, зачем-то встал вепрь. Лог вершине ведем, это не обсуждается. Это мы решили уже. Людской род спасать надо, тут спорить ни о чем. Я про другое. Обведя взглядом всех и не дождавшись возражений, бородатый охотник повернулся ко мне. Ты, мудрец, спору нет, за свой долгий век ума всяко набрался, и силен, как три буйвола, и драться умеешь, и еще то да сё. Но у нас здесь, что главное, жизнь наша охота. Охотник ли ты, есть ли опыт потребный, зверя здешнего знаешь? Не надо, остановил я собиравшегося продолжить вепря поднятой рукой. Я понял, о чем ты. Есть такие две вещи, как тактика и стратегия. Наверное, слышал. В охоте ты главный, на тех же хозяев ведешь отряд ты, в лесу твое слово решающее. Все, что связано с тактикой, когда дело касается зверя, командуй, я подчинюсь. Ну, а стратегия, это ко мне, на ту же твердь двинемся, лишь когда я решу, что готовы. В команду людей отбираю опять же я, переговоры с кем-либо веду снова я, но все обсуждаемо, и советы всегда принимаются. И правда, мудрец, опустился обратно на стул мгновенно повеселевший вепрь. Понимаешь, что так оно лучше для общего дела. Тогда у меня нет больше срочных вопросов. Пойдемте на поле. Народ не поймет, если жопы свои из трактира не вытащим. Покажешь, на что ты способен с оружием. И нам, и особенно им. Правильно, немедля поддержал клещ. Всяк в квартале знать должен, что нет большего счастья, чем попасть к нам в ватагу, а то знатные рожи тоже не сидят сиднем, растянут народ, пока шанс есть. Этот, как его, король, поди, тоже на попытке Дирхана к себе заманить не успокоится.